Проверка перед запуском. Перед тем, как вы запускаете рекламу в производство, необходимо провести свое объявление, радиоролик, плакат или текст интернет-сайта через ряд проверок. Зачем? Чтобы не пропустить какую-то заведомую ошибку, которая снизит эффективность вашей рекламы или вовсе сведет ее к нулю. Я хочу предложить вам небольшой список вопросов для самопроверки. С его помощью вы сможете самостоятельно протестировать свою рекламу и убедиться, что она свободна от наиболее типичных ошибок. О некоторых таких проверках мы уже говорили, поэтому на них я буду ссылаться лишь кратко. Проверка на действие. Знаете ли вы, к какому конкретному действию хотите побудить адресата рекламы? Предлагаете ли вы ему совершить это действие или надеетесь, что он догадается сам? Всю ли информацию, необходимую для этого действия, вы предоставляете в рекламе? Проверка на ГКЧП. Даете ли вы в своей рекламе ответы на вопросы «где», «когда», «что», «почему» и «почем»? Если нет, намеренно или по ошибке. Проверка на выгоду. Объясняете ли вы, какую выгоду, материальную, эмоциональную или иную, получит клиент, приняв ваше предложение и купив ваш товар или услугу? Проверка на УТП. Указываете ли вы в рекламе, в чем отличие вашего предложения от предложений конкурентов, и почему стоит выбрать именно вас? Прошло ли выбранные вами уникальные предложения все три проверки, перечисленные в главе ОТК для УТП? Может ли человек, прочитавший вашу рекламу, пересказать своими словами, в чем ваше преимущество перед конкурентами? Проверка на человеческий язык. Ваша реклама написана на понятном потенциальным клиентам языке? Не перегружена специальными терминами? Не требует глубоких познаний в вашей профессиональной области, чтобы понять, о чем идет речь? Проверка на конкретность. Ваша реклама конкретна? Она свободна от туманных фраз вроде «нашими клиентами являются значительное число известных фирм». Вы приводите конкретные числа, имена, даты и тому подобное. Проверка за 5 секунд. Способна ли ваша реклама заинтересовать читателя, слушателя, зрителя за первые 5 секунд? Что он успевает понять за это время? Проверка на уместность отзывов. Если вы используете в рекламе отзывы, соответствуют ли они 4 правилам, перечисленным в главе «Как работать с отзывами»? Если вы не используете отзывы, подумайте, может быть, стоит их использовать. Проверка на целевую аудиторию. Где вы собираетесь размещать свою рекламу? Много ли среди людей, которые увидят, услышат ее там, ваших потенциальных клиентов? Как вы это проверили? Узнавали ли вы, насколько эффективна реклама в этом месте у других предпринимателей, работающих с той же целевой аудиторией? Проверка на риск. Если вы запускаете эту рекламу впервые, помните ли вы, что реклама – это всегда эксперимент? Осознаете ли вы, что эта кампания может провалиться? Насколько серьезной потерей это может стать для вашего бизнеса? Можете ли вы позволить себе этот риск? Если нет, возможно, вам стоит отказаться от столь рискованной рекламной кампании. Разумеется, настоящую проверку вашей рекламе устроит рынок. Только там вы сможете узнать, насколько она оказалась хороша. Но, воспользовавшись вопросами для самопроверки, вы существенно увеличите свои шансы на успех.